Глава 44. Прошло несколько часов, прежде чем Лена открыла глаза. Еще минуту она лежала, вспоминая последнее, что видела перед тем, как отключиться. Когда ясность сознания вернулась к ней, то Лена перевернулась на кровати и натянула одеяло на голову, испугавшись того, каким реальным он ей тогда показался. «Он ушел», — повторяла она сама себе и сжимала в руках подвеску его матери. Но нечто внутри говорило ей, что все это не так, и что ей нужно сесть и обернуться. Александр, ее добрый, озорной Александр, дремал в кресле, стоящем напротив кровати. Лена ущипнула себя, чтобы удостовериться, что не спит, затем медленно протянула к нему руку. Слишком хотелось его коснуться. И робко тронула его волосы. «Александр!» Он заворочился, а Лена быстро убрала пальцы. Он открыл глаза и, увидев, что она проснулась, сонно улыбнулся. Лена закрыла рот руками. «Лена», — сказал Александр, наклоняясь к ней, — «это правда ты?» Она кивнула, не веря глазам. «Но ты же умер! Пожар!» «Мы пережили его», — Александр нахмурился. «Они соврали Харасу». Лена медленно свесила ноги с кровати, встала и долго разглядывала Александра. Его кожа стала бледнее, а на лице виднелась щетина. Хотя бы волосы остались той же длины и все так же лезли ему в глаза. На лице появились морщинки, но улыбка его осталась все такой же по-юношески теплой, что всегда привлекала Лену. Тут она заметила, что он рассматривал ее с не меньшим любопытством. «Что-то не так?» «Клара сказала, но я бы никогда...» Он буквально сиял. «Ты можешь ходить!» Лена хвастливо задрала нос и улыбнулась. «Да, я...» И вдруг зарыдала. «Я думала, что ты мертв. Все эти годы я думала, что ты и папа...» Она замолчала. Ее папа. Она уставилась на Александра и спросила похолодевшими губами. «Он тут?» Лицо Александра на секунду окаменело. Он подошел к окну. Лена следовала за ним. Солнце уже клонилось за облака. Должно быть, она проспала несколько часов. «Все в порядке», — прошептала она, пытаясь убедить саму себя в этом. «Хотя бы с тобой все хорошо». Она положила руки ему на плечи. Александр похолодел. Он отошел и, избегая смотреть в ее глаза, сел на кровать, закрыв лицо руками. У Лены задрожала нижняя губа, когда она садилась рядом. Ей было даже страшно спрашивать. Она опасалась, что худшие ее подозрения оправдаются. «Тебе не нужно рассказывать об этом прямо сейчас», — тихо произнесла она. «Со мной все в порядке». Александр нахмурился, опуская голову. «Тогда что?» «Твой отец». У Лены перехватило дыхание. Однако он все молчал, и она готовилась услышать самые страшные слова в жизни. «Говори, как оно есть. Я готова к любому исходу». Александр глубоко вздохнул и заставил себя посмотреть на нее. «Он тут. Тео жив»,